Так будет с каждым, — мелькнул у Стасика. Может быть, счастье впрямь не в деньгах? Так вот в погоне разлетишься где-нибудь в порошок, похоронят тебя в ящике из-под мыла и напишут «Спиши медленно» по латыни. Но, с другой стороны, я человек, и ничто человеческое, так что надо спешить, спешить, меня ждет Карина. Поспешать было не так-то просто. Спуск с горы оказался сопряженным с альпинизмом, к которому на трезвую голову он был не готов. На госпитальной улице он появился часам к 11 и сразу же получил от квартирной хозяйки злорадную информацию. «Явился, не запылился!» Хотя Бурчалкин запылился как раз более чем достаточно. «Такие крали, милок, сватам многие не кланяются. К ней жених приехал собственноручно. Не пофартило тебе, парень? Ой, не пофартило!» «Бросьте, мамаша! Фортуны нет, остались одни рогоносцы. Что он хоть из себя представляет? Да в летах уже обстоятельный. Надбавку за полярность имеет, стал быть, с деньгой. Полярник! Ах, так это Робин Гуд осенило памятливого Стасика. Ну, держись, мамаша, он вас тут всех мух перебьет. Здор, говоришь, что я Робин Гудов не видела. Не похож он вовсе. Где она?» — перебил Бурчалкин. «В горы уехала. За черными глазами. Ну, вино такое, разве не знаешь? А жених ее нынче в Сочи повезет, на Ушакове». «Никакой тебе личной жизни», — подумал Стасик. «Откуда этот тип свалится?» В ночь, когда пьяный Бурчалкин сражался на горе Непетри с Держидеревом, тип, он же Робин Гуд, он же Герасим Федотович, нежнейшим образом подкапывал в Кривом Роге край могильной плиты с надписью «Подожди немного, отдохнешь и ты». Сектой голубого козла было покончено. Но такая форма отдыха Герасима Федотовича не устраивала. Обжигая пальцы спичками, он извлек из тайника прозрачные камушки, поклонился усопшим родителям и ночным поездом отбыл в янтарные пески. Герасим Федотович торопился, ведь его ждал, можно сказать, подик. Когда мини 35, женить бы рисует чем-то вроде ловли ежа. И хочется, и колется, и кто знает, сумеешь ли удержать в руках. Даже если холостяк крепок настолько, что может прокрутить на турнике солнышко и запомнить три цифры телефона любимой, он все равно бродит вокруг да около. В больших городах они до седых волос ходят на танцверанды, стоят бобылями вдоль стены и благоухают отделанным шипром, а в маленьких прогуливаются на станции и украшают собою железнодорожные платформы, отчего пахнут уже не одеколоном, а шпалами. С возрастом привыкаешь ходить на два хода вперед. Однако с холостяками происходит нечто обратное. Постоянные колебания «жениться или не жениться» настолько расшатывают мозжечок, что приводит к тихому отупению. Тупение необратимо. С каждым годом холостяк становится все нерешительнее и требовательнее. В конце концов, время берет свое, и он незаметно начинает собирать спичные коробки, петь в хоре дома славяноведение или пополняет скудный, но грозный отряд хронофобов. Как природа мстит за нарушение ею установленных законов? Герасим был крепок, полнозуб, настоен на деревенском воздухе и не лишен смекалки. Однако долгая автономия давала себя знать. В янтарные пески он прибыл поутру и, не решаясь будить любимую, битый час прождал во дворе. Когда Карина с пляжной корзинкой и зонтиком выпрыгнула из дверей, он не столько обрадовался, сколько растерялся. «А вот и я!» — вскрикнул он, как молодой коверный на манеже. «Вот и приехал!» «Где ж вы пропадали?» — сказала Карина, капризная и обвинительно, как бы перекладывая на жениха вину за все с ней случившееся. «Дрейфовал, Кариночка, ночи полярные, ночи холодные!» — заверял Герасим Федотович. «Пока домой заехал, пока собрался!» «Вам телеграмма!» Карина порылась в сумочке и достала помятый бланк, который был тут же и распечатан. «Женечка разошлась, чемодан отправлен, беги, Песков, врага.